20. В памяти моей вереницей проходят молодые люди, юноши и девушки. Как по-разному складывалась у них жизнь, хотя большинство из них горели одним и тем же огнем любви к родине, к людям, стремились к тем же благородным идеалам. Далеко не все из них достигли вершин. Многие застряли в начале пути, разменяв свои годы на пустяки. С другими жизнь обошлась жестоко. Третьи сдались, добровольно отказались от борьбы. Четвертые по разным причинам не смогли добиться серьезных результатов, не устроили личного счастья, обозлились на весь свет, стали угрюмыми, сварливыми. Причин этих много. В одних случаях легкомысленный поступок, небрежность или бравирование мнимыми достоинствами служат началом непоправимых последствий. В других – влияние дурных товарищей. В третьих – искреннее непонимание того, что избранный образ жизни не только обедняет ее, но делает малополезной и неинтересной. Близко соприкасаясь с людьми в минуты, когда они волею обстоятельств ставятся на грань, разделяющую жизнь от смерти, я убедился, что стоит иногда пересилить себя, не поддаться слабости, и можно предупредить роковой исход. Я убежден, что молодежь в основной массе своей талантлива, и мы знаем, какие героические подвиги совершала она в тяжелые периоды жизни нашей Родины, как славно трудится молодежь в мирное время, превращая сказку в быль. И мне больно бывает смотреть, как иные молодые люди нередко безрассудно ведут себя, прожигая лучшие годы. В каждом таком случае страна, может быть, теряет большой талант, большого мастера, и во всех случаях верного мужа, заботливого отца, полезного гражданина. И среди причин, стоящих на пути к гармоничному развитию личности, к полноценной отдаче своих способностей родине, наконец, к личному счастью и счастью своей семьи, надо прежде всего указать на пристрастие к алкогольным напиткам. Видится мне такая картина. По железнодорожному полотну из Приозерска шел, спотыкаясь и покачиваясь, молодой человек, почти мальчик. Это Геннадий Л., 17-летний студент технического института. Его красивые белокурые волосы растрепаны, хорошо сшитый костюм выпачкан. Он шел, что-то бормотал себе под нос, старался ступать на деревянные шпалы. Но они были на разном расстоянии друг от друга, поэтому его шаг, и без того неуверенный, казался издалека совсем неестественным. Споткнувшись, он падал, но тут же поднимался и шел дальше. Возвращался он с попойки, приехал в Приозерск к товарищу по группе справлять его день рождения. Были мальчики и девушки из их группы. Было много вина и водки, была хорошая закуска. Геннадий старался показать себя настоящим мужчиной, много пил. Отец его, инженер, и мать, преподавательница, души не чаяли в своем единственном сыне. Они снисходительно относились к его шалостям и сами не прочь были выпить, правда, только в компании и в меру. Сын, глядя на родителей, тоже не отказался от рюмочки, особенно если в доме были гости. Ему нравилось это состояние, когда он чувствовал себя сильным и храбрым, когда голова слегка кружилась и хотелось сделать что-то необычное. Однажды, ему в то время было 15 лет, Геннадий пришел домой пьяный. Родители не слишком его бронили. Словом, в гостях у друга он даже бравировал своим опытом. Девушки с удивлением смотрели на него, как на бывалого человека.